Именно поэтому врачу, особенно в поздние сроки болезни, не всегда удается установить первопричину заболеваний вегетативной дистонией. Нервная система в целом не только осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех внутренних органов, но и сама во многом зависит от их состояния. Больше того, некоторые поражения нервной системы могут быть обусловлены исключительно заболеваниями внутренних органов – почек, печени, легких, сердца и других. Этот раздел нашей науки так и называется – соматоневрология. Существует в невропатологии более узкий раздел – стоматоневрология, специализирующийся на изучении и лечении заболеваний нервной системы, причиной которых являются болезни зубов и челюстей. Невропатология занимается также изучением, диагностикой и лечением опухолей нервной системы, генетических, то есть наследственных, сексуальных и многих других заболеваний, включая последствия перегрева, солнечного удара, электротравмы и поражения молнии. Большое место среди клинических проблем невропатологии занимает издревле известное заболевание – эпилепсия. Раньше его называли падучей болезнью. С любыми судорогами или обмороками неясной природы больные в первую очередь тоже идут к невропатологу. Порой отдельный, но четко выраженный симптом сразу определяет путь больного к невропатологу. Возьмем такое банальное явление, как икота. Казалось бы, кто из людей не икал? Вызывается икота разными причинами. Икают вследствие раздражения стенки желудка после переедания. У кого-то икота возникает после приема горячей пищи. Она может появиться при некоторых психических травмах и так далее. Икота может быть следствием непроходимости кишечника, раздражения диафрагмы, но может быть и результатом первичного поражения нервной системы, например, при энцефалите. Очень редко икота является единственным симптомом энцефалита и длится много дней и недель. Это очень мучительно для больных. Определить причину появления этого симптома не всегда легко. Есть целый ряд других симптомов, проявляющихся на первый взгляд изолированно. Например, такие как алексия, больной не может читать, аграфия, не может писать, акалькулия, не может считать, афазия, не может говорить и другие. Все это симптомы очагового поражения головного мозга и большей частью наблюдается в сложном клиническом комплексе. Но больной и окружающие его этот признак могут воспринимать как изолированный, так как все внимание фиксировано только на нем. Многие, очень многие заболевания нуждаются в одновременном участии в лечении как невропатолога, так и других специалистов. Например, неврозами и эпилепсией, нарушениями памяти занимаются еще психиатры. В частности, проблема расстройств памяти чрезвычайно сложна. Наука до сих пор решает эту загадку природы. Существует множество теорий, пытающихся ответить на вопрос о механизмах памяти. Полагают, что в основе его лежат биохимические и электрохимические процессы. Очевидно, что пройдет не так уж много времени, и эта загадка будет решена.